Глава 22. На обыске я присутствовал ровно до того момента, как найденные копии документов, которые обычно шли под грифом «секретно» и «совершенно секретно», были уложены в металлический контейнер и опечатаны, кроме одной тетрадки. Отметь, что одну тетрадь, изъятую при обыске, я изымаю для дальнейших следственных действий, попросил я Даниила. Он тут же сделал пометку в протоколе и сказал: «Распишитесь, пожалуйста, Владимир Тимофеевич». Попросил Карпова лично проследить за доставкой изъятых материалов на Лубянку и сдать коменданту. «А вы сейчас куда?» – поинтересовался Соколов, мимоходом заметив: «Смотрю, вы дипломат из рук не выпускаете». «Ой, болтун! Находка для шпиона!» – невесело пошутил я. «Сам же понимаешь, что о ЧП такого уровня надо докладывать на самый верх». «Ладно, парни, сделайте все как надо. По окончании обыска сообщите генерал-майору Удилову. Изъятые копии тоже передадите ему». «Владимир Тимофеевич, будьте спокойны. Все будет оформлено так, что комар и носа не подточит», — заверил меня майор Карпов. Я с легким сердцем покинул квартиру Митрохина и поехал сразу в Заречье. Из машины позвонил генералу Ребенко. «Что-то ты сегодня припозднился», — проворчал Ребенко. «Леонид Ильич уже поужинал, телевизор смотрит. Подождать до утра не может?» «Дело срочное, Александр Яковлевич», — ответил я, не распространяясь о причине. Меня, как начальника управления собственной безопасности, курировали два человека. В КГБ мой непосредственный начальник – председатель комитета ЦВИКУМ. Это официально. А вот неофициально руку на пульсе держал лично Леонид Ильич. И сейчас, по сути, я должен был доложить бы генералу ЦВИГУНу. Но вот объяснительная Митрохина не оставляла мне выбора. Мне повезло. Я прибыл на госдачу раньше ЦВИГУНа, который, я в этом даже не сомневался, скоро появится здесь. И в том, что Семен Кузьмич покажет себя самой «лучшей» в кавычках стороны, я был тоже уверен. Оставив Николая в машине, я взлетел на второй этаж едва ли не бегом. Леонид Ильич встретил меня в небольшом холле перед кинозалом. Следом вышла Виктория Петровна. «Витя, ты ложись спать, не жди меня». В синем спортивном костюме и накинутой на плечи кофте генсек сейчас казался самым обычным человеком. В его голосе, когда он обращался к супруге, сквозили теплые нотки. Подождав, пока супруга уйдет в спальню, Брежнев тут же переключился на меня. «Что у тебя, Володя? Надеюсь, небо на землю не упало?» «Пока нет, но очень близко к тому», — ответил я. «Ну что ж, тогда пошли в кабинет. Ребенка уже там чай нам организовал». В кабинете генерал Ребенко разливал чай по чашкам. Я жестом отказался, сразу сел напротив генсека и без предисловий начал. «Леонид Ильич, у нас возникла неприятная ситуация. Это помимо того, что сам вопрос, по которому я вас побеспокоил в столь поздний час, это серьезнейшее ЧП». «Вот уж от тебя-то я совсем не ожидал такого официоза», — Леонид Ильич даже хохотнул. «Мне было очень жаль портить ему настроение, но, видимо, придется. Я рассказал Брежневу о Митрохине, копиях, которые тот снимал с секретных документов на протяжении нескольких лет. Брежнев слушал меня очень внимательно. Его брови сошлись в одну линию, лоб прорезала глубокая поперечная морщина. Что до генерала Ребенко, то тот был тоже ошарашен. Это если очень мягко сказать. Но кроме того, есть еще один очень-очень щекотливый момент. Митрохин, стараясь хоть как-то обелить себя, сейчас пытается замазать всех, и я достал из дипломата папку с делом Митрохина. Вывозить документы с Лубянки категорически запрещено, но, Леонид Ильич, я сознательно пошел на это нарушение. Дело касается чести офицера, чести комитета, в конце концов. И ложь Митрохина приведет к тому, что пострадают люди, которые в самом принципе не причастны к преступлениям архивариуса. Впрочем, можете судить сами. Я взял объяснительную Митрохина и прочел вслух. Я, Митрохин Василий Никитич, по личному устному указанию товарища Андропова Юрия Владимировича, собирал материалы для него, копировал и хранил копии. Зачем это нужно было товарищу Андропову, мне неизвестно, но приказ нарушить я не мог. Юрий Владимирович потребовал от меня сохранения абсолютной секретности, и, как я понял, документы были нужны ему для личного пользования. В цели товарища Андропова я не посвящен, и его намерений в отношении скопированных мной документов я не знаю. Приказы Андропова передавал мне генерал-полковник Цвигун Семен Кузьмич. После смерти Андропова Цвигун при личной встрече передал устное распоряжение продолжить работу. Только в устной форме он сообщил, что копии документов должны быть переданы Бобкову. После того, как Бобков Филипп Денисович впал в кому, я получил устное распоряжение Цвигуна Семена Кузьмича передать все копии Бехтеру Георгию Ивановичу, сотруднику Института мировой экономики. «Бред какой-то», — произнес Ребенко, скривившись. «Болезненный бред». «Согласен», — поддержал его Леонид Ильич. «Но с этим бредом придется разбираться. Семена-то зачем он хочет замазать? Человек он, конечно, своеобразный, но чтобы такой дуростью заниматься, ну, это у меня в голове даже не укладывается». Митрохин обозлен, и, боюсь, только Цвигуном, Андроповым и Бобковым он не ограничится и будет сводить счеты со всеми, — заметил я. «Как люди в страхе гадки», — Ребенко процитировал Алексея Толстого. «Нельзя допустить, чтобы это расползлось по комитету. Но вот боюсь, что шило в мешке не утаишь». «Слишком это все серьезно». Брежнев взял у меня объяснительную брезгливо двумя пальцами. Перечитал, вернул мне назад. «Первое. Никому не сообщайте. Второе. О ходе расследования докладывайте мне лично. И, естественно, Александр Яковлевич будет всегда на связи. Тут возникает еще одна проблема с пленумом. У меня были большие надежды на Семена. Ну, а теперь об этом нужно очень крепко подумать». Леонид Ильич вздохнул и пристально посмотрел на меня. Что ж, Брежнев прав. Сейчас Цвигун, по сути, исполняющий обязанности председателя комитета. Также он кандидат в члены Центрального комитета КПСС. Члены ЦК избираются на съезде, который проходит один раз в пятилетку, как, впрочем, и кандидаты в члены ЦК. А вот заменить выбывшего члена ЦК, согласно уставу КПСС, без созыва съезда, может только сам Центральный комитет. Перевести Цвигуна из числа кандидатов в полноправные члены и тут же избрать его кандидатом в члены Политбюро собирались на пленуме, который пройдет 28 марта этого года. Когда прошел пленум в реальной истории, вспомнить сейчас я не мог. Уже давно перестал отслеживать даты, поскольку мое вмешательство в историю все более ощутимо влияло на события. Но также в конце марта должна была состояться сессия Верховного Совета Советского Союза, на которой бы Цвигуна утвердили в должности председателя КГБ. А теперь из-за дела Митрохина Цвигун будет отстранен от выполнения своих обязанностей, как минимум на время расследования. О принятии в члены ЦК и в кандидаты в члены Политбюро, соответственно, тоже не может быть и речи. И вот чисто по-человечески Цвигуну я сочувствовал. Да, разберутся. И я приложу все силы, чтобы доказать, что Митрохин врет. Даже в этом случае вряд ли Цвигуну удастся восстановить свою репутацию полностью. «Ну и как помочь Семену Кузьмичу, есть мысли?» Ребенко взял кружку с чаем и сделал глоток. Поставил его на место. «Есть». Я достал из дипломата другую папку. «Мысли-то есть, но, боюсь, времени нет. УСБ слишком загружено. Буквально сегодня Семен Кузьмич поручил мне разобраться с сигналами в том числе и с анонимными. Но анонимки в основном на работников аналитического отдела и на моих. И здесь даже не знаю, что сказать, лучше прочтите сами. И я положил на стол перед Брежневым донос гражданки Беспятовой на майора Соколова. Рядом объяснительную Соколова, а после этого положил выписку из личного дела Беспятовой, где указано, что она внештатный агент КГБ, и вишенкой на тортике стала справка от психиатра, где был четко прописан диагноз – вялотекущая шизофрения. «И вот этим ты занимаешься, Володя?» – удивился Леонид Ильич. «Этим и еще очень многим подобным. Чему по-доброму место в корзине для мусора. У меня складывается такое чувство, что очень скоро УСБ потонет в горах доносов. Но, знаете, речь-то не об анонимках и доносах. Вы для начала прочтите, что написано у Митрохина в одной из его тетрадей», предложил я, сознательно уводя беседу от темы анонимок. Тетрадь Брежнев взял в руки. С таким же брезгливым выражением на лице, как и объяснительную Митрохина, и начал читать. Впрочем, брезгливость скоро сменилась возмущением. И уже после нескольких страниц Леонид Ильич откинул тетрадь в таком гневе, что я поразился. Я впервые видел Леонида Ильича настолько разъяренным. Но когда он заговорил, голос его был почти спокоен, несмотря на звеневший в нем металл. «Это что? Фактически скопировано личное дело нашего агента за границей. Да если он передал нашим противникам это, то он фактически подписал человеку смертный приговор. А сколько там таких тетрадей?» 75, ответил я. «И еще отдельными листами копии. Их мы отдадим Уделову. Дальше уже будет работать по ним наши контрразведчики. У меня ведь до сих пор нет допуска к особо секретной информации от первого главного управления. Дело-то серьезное, но... к моему большому сожалению, придется разбираться с анонимными доносами. И тут хоть и разорвись. В общем, так. С Цвигуном я поговорю. И поговорю очень серьезно», мрачно произнес Леонид Ильич. «Но насчет Андропова, особенно с учетом последних событий, я б не удивился», высказал свое мнение Ребенко. «Но чтобы Семен в такое дерьмо вляпался, это просто невозможно». «Да и вряд ли Андропов вообще об этом что-то знал», возразил я. «Более того, уверен, что после проверки всех копий Митрохина выяснится, что фантазий самого Митрохина в них ровно столько, сколько и правдивой информации. Я бы проверил нашего архивариуса у психиатров. Но договорить я не успел. Вошел Владимир Богомолов, прикрепленный Брежнева. «Леонид Ильич», — степенно произнес он, — «к вам Семен Кузьмич рвется. Не знаю уж, как удержать его. Сказал, что идет совещание. Он ответил, что ему обязательно надо быть, и что его просто забыли пригласить». «Впусти, Володя, он как раз вовремя. И выясни, Александров агентов на месте еще. Ежели нет, распорядись, чтоб вызвали его». Леонид Ильич кивком отпустил телохранителя, взял очки и задумчиво повертел их в руках. «Эх, Сёма, Сёма, как же ты не вовремя споткнулся, а я так на тебя надеялся», подумал Леонид Ильич. Дверь кабинета хлопнула, и я, развернувшись в полоборота, посмотрел на вошедшего председателя КГБ. Я всегда поражался тому, как меняется его внешность в зависимости от настроения. В спокойном состоянии Цвигун был похож на барина из какой-нибудь старой пьесы. Вальяжный, широкий в кости, движения плавные, даже несколько с линцой. Лицо благодушное, будто он только что откушавший чаю в своем имении. Но вспыхивал он быстро, как спичка, по более ничтожному поводу, чем у него был сейчас. А увидев меня, этот барин мгновенно стал похож на разъяренного быка. Крупное мясистое лицо покрылось красными пятнами. Полные щеки затряслись. «Я что тебе приказал делать?» — заорал он, забыв, что в присутствии Брежнева стоит держать себя в руках. «Кто тебе приказал арестовать Митрохина? Что за самоуправство?» Я мысленно простонал. «Да заткнись же, придурок! Ты же сам себя губишь!» Но вот мысли мои прочесть никто не мог, а я вот читал. «Интереснейший поворот! А мы-то тебя спасать собирались!» — подумал Ребенко. «Что ты совсем с катушек, Семен, съехал? Как-то он уж сильно нервничает из-за этого шпиона. Вот не может же быть, чтоб все это было правдой!» Это уже были мысли Леонида Ильича. Но Цвигуна несло. Он вообще никогда не чувствовал ни ситуацию, ни настроение людей. «Я дал тебе задание, так выполняй себе, будь добр. Это ж надо было додуматься, обыскать квартиру сотрудника конторы и в присутствии прокурорского. Мы что, сами не можем расследование провести?» Казалось, еще минута, и у него из ушей пар пойдет. «Зачем ссоры из СБ выносить? Я тебе дал целую папку с кандидатами для расследования. А ты выбрал самого ущербного, самого беззащитного из всех сотрудников — Митрохина. Разве на него я тебе давал сигналы? Да его и без тебя жизнь обидела. Ты вон лучше своим Соколовым займись. И почему я узнаю о Митрохине от коменданта? Почему ты мне сам не сообщил? Боялся, что я не разрешу тебе заняться им? Правильно боялся! Я запрещаю тебе трогать Митрохина!» Я слушал молча. Последние слова Цвигуна были едва ли не последним гвоздем в крышку его гроба. На карьере Цвигуна можно теперь ставить жирнючий крест. Если только Брежнев с Ребенко не начнут спасать его всеми доступными средствами. «Семен, сядь!» — жестко произнес Брежнев. «Охладись, чаю выпей. И пока не приступили к главным вопросам, расскажи, почему по твоему приказу берут у психически нездоровой женщины заявление на сотрудника УСБ, порочащее его? На вот, почитай, здесь объяснение женщины, там указана фамилия того, кто пришел к ней с требованием возвести покреп на майора Соколова. Да, и со справочкой от психиатра знакомься». И Брежнев бросил перед председателем КГБ три исписанных листа бумаги. Цвигун быстро пробежал глазами объяснительную, глянул на медицинское заключение и побагровел еще больше. «А черт, заставь дурака Богу молиться, он лоб разобьет. Тоже орлы. Надо было эту старую кошелку вытащить. Не могли кого поумнее подключить?» Пронеслось у него в голове, но даже сейчас он не сделал никаких выводов. «Так вот оно значит как!» — прогремел Цвигун. «Через мою голову эти мелкие вопросы сразу к генеральному секретарю нести!» Он взял стул, грохнул его рядом с тем, на котором сидел Брежнев, опустился резко, всем грузным телом, плюхнувшись на сиденье. Мне даже показалось, что стул сейчас не выдержит и развалится на части. Леонид Ильич прищурился и глянул на Цвигуна. «Однако Семена не просто несет», — подумал он и, усмехнувшись с сарказмом, произнес. «Семен, ты меня-то с моего места не столкни». «Лень, ну ты сам посуди!» Семен Кузьмич всплеснул руками. «Если начальник УСБ из-за каждой мелочи на меня жаловаться будет, как мне руководить конторой?» И вот здесь Цвигун сделал еще одну ошибку. Он в присутствии подчиненного, меня, обратился к Брежневу понебратски. «Да заткнись ты, дебил! Ты уже сам себе яму роешь!» Подумал Ребенко, но промолчал, прекрасно понимая и состояние Леонида Ильича, и отчаянную двусмысленность положения Цвигуна. «Ну, пока ознакомься с документами, как говорится». Леонид Ильич кивнул на объяснительную Митрохина. «А потом тетрадочку полистай». Таких, со слов Владимира Тимофеевича, довольно много. И тут уж хочешь обижайся. А хочешь нет, Семен. Вот тут Брежнев замолчал, и конец фразы прозвучал у него в голове. Но я буду действовать по обстоятельствам. Цвигун начал читать объяснительную Митрохина, и по мере чтения краска отливала от его лица. Губы задрожали, он поднял на Леонида Ильича почти по-детски обиженный взгляд. «Да как так? Клевета все это! Ты ж, Леонид Ильич, не будешь этой клевете верить!» «Но я-то, Семен, не слову этого типа, за которого ты сейчас так шумно заступался. Вот не верю. Но вот остальные... Хотя все зависит от того, как ты это объяснишь. Ты тетрадку-то полистай, полистай». Брежнев откинулся на спинку стула, будто хотел увеличить расстояние между собой и другом. «У тебя под носом в КГБ шпион сидит, а ты об этом ни сном, ни духом. И Володе спасибо скажи, что он, прежде чем дать делу ход, приехал ко мне посоветоваться». Дверь снова открылась, и туда заглянул Богомолов. Круглое лицо прикрепленного было благодушным. Свет ламп отражался на обширной лысине. «Сияющий человек, не впопад», — подумал я. «Леонид Ильич, прибыл Александр Агентов и еще Константин Устинович Черненко», — доложил он. «Пускай подождут». Брежнев посмотрел на Цвигуна с жалостью. «Семен, ты пока иди-ка домой, а вот завтра с утра приедешь, и мы с тобой поговорим с глазу на глаз». До Цвигуна наконец-то дошла вся серьезность сложившейся ситуации. На ватных ногах он пошел к двери, но остановился и, повернувшись, сказал: «Так что, Леня, все, дружбе конец?» Потом махнул рукой и, не дожидаясь, пока Брежнев ему ответит, вышел за дверь. Первым вошел Александров Агентов с неизменной кожаной папочкой в руках. Следом за ним в кабинет проскользнул Черненко. Остановился, постарался восстановить дыхание. Но одышка не помешала ему окинуть испытывающим взглядом присутствующих. У Константина Устиновича был просто невероятный нюх на аппаратные интриги. В отличие от того же Цвигуна, он уже прекрасно понял ситуацию и просчитал возможное развитие. «Леонид Ильич, кого будем рекомендовать исполняющим обязанности председателя КГБ?» Черненко сразу же взял в руки инициативу. «Я думаю назначить на эту должность Вадима Николаевича Удилова», — ответил Брежнев и снова внимательно посмотрел на меня. «А на тебя, Володенька, у меня совершенно другие планы», — подумал он. А вот мысли Черненко были куда прозаичнее. «Еще один слетел с места с подачи Медведева. Ух, какой шустрый молодой человек. Как же я его проглядел. Как мы все его проглядели». «Да, еще один момент», — напомнил Александров Агентов. «Удилов даже не кандидат в члены ЦК, а ведь он в обязательном порядке должен будет в качестве председателя КГБ присутствовать на заседаниях Политбюро. И без статуса кандидата он не сможет этого делать». «А вот это мы сейчас с вами и обсудим», — ответил Брежнев и снова обратился ко мне. «Володя, сколько времени тебе требуется на дело Митрохина?» «Много», — честно ответил я. Брежнев сформулировал вопрос по-другому. «Я не об этом. Как скоро ты закончишь те следственные действия, которые требуют твоего присутствия?» «Ну, через 2 дня», — я прикинул в уме. «Основное — это обыски на даче и в доме в Пензенской области. Там я должен присутствовать обязательно, а вот допросы мои ребята прекрасно проведут сами». «Вот, через 2 дня я жду вас с Уделовым. А сейчас ступай, совсем из-за работы дома не бываешь». Леонид Ильич повернулся к Александрову Агентову. «Внесите в ежедневник Прямо с утра встретимся в здании ЦК на Старой площади. Удилов, Медведев. Он задумался и добавил: и да. Пригласи на эту встречу Евгения Евгеньевича.